Глава сороковая. Самое смешное, что взрывчатку мы так и нашли. Правда, для этого нам пришлось пройти весь лес насквозь. Примерно в километре от нашей стоянки, в поле, на другом берегу речушки, чье название никто из нас не знал, мы увидели несколько танков. Поначалу Трошин порвался рвануть к ним бегом, по прямой. Но я успел осадить его, схватив за штанину. «Боец, туда посмотри!» И я показал рукой в направлении на один час. По шоссе, находившемуся от нас примерно в 2 километрах, нескончаемой чередой двигались войска. Маршевые колонны, грузовики, мотоциклы, легковушки, виднелась даже парочка танков. Оставив 3 бойцов в кустах на берегу, мы с Трошиным поползли к ближайшему танку. С 300 метров эта 34-ка выглядела практически неповрежденной, в отличие от соседнего с ней БТ-7, развороченная башня которого валялась в нескольких метрах от машины. 300 метров по-пластунски — это вам не по Тверской субботним вечером гулять, доложу я вам. Соответственно, до танка мы добирались почти полчаса. Однако наши страдания были вознаграждены сторицей. Не знаю почему, но в танке был практически полный боекомплект. При свете налобного фонарика я насчитал целых 67 снарядов. «Вячеслав, посмотри по маркировке, много тут осколочно-фугасных?» — попросил я Трошина. 46, — ответил тот через пару минут. «Ты не помнишь, сколько в них взрывчатки?» «А тебе, то есть вам, зачем?» «Ну ладно тебе, будем отныне на «ты». Вне строя, конечно. Выплавлять будем?» «Как выплавлять?» — не понял он. «Обыкновенно. Так сколько взрывчатки-то?» «От 0,5 кило до 800 грамм. Это от конкретного типа снаряда зависит». «Так, возьмем среднее, 600 грамм», — принялся я вслух считать, — «умножить на 46, 27 600, — практически мгновенно ответил Трошин. «Ну ты, блин, и кал, арифмометр», — изумился я. «О, все, Слава, отныне твой позывной бухгалтер». «Что?» «Для тех, кто в танке», — скаламбурил я, — «повторяю, отныне твой позывной у нас в группе бухгалтер. Почему не слышу криков радости и восторга?» «Слушай, Антон, у тебя что, нервов вообще нет? Веселишься все время?» «А что, если бы я слезу пускал по каждому поводу, со мной было бы приятнее общаться, да?» Ты вот лучше думай, как нам все это добро до дому переть. А что тут думать? Сейчас ребят позовем, и пока мы остальные танки осматривать будем, они через нижний люк их на землю выложат, часа за 2 управятся. А потом, как стемнет, все на базу. Он употребил наше словцо. И отнесем. Вот только это около 5 центнеров выходит. Так что придется в несколько заходов. «Молодец! Хвалю за проявленную смекалку. Так, давай, ты за бойцами, а я тут посижу, понаблюдаю». Проводив взглядом бодро ускакавшего Антона, старики продолжили разговор. «Шур, а скажи честно, не страшно тебе?» — спросил фермер. «Сань, а чего бояться-то? Сам знаешь, наше дело солдатское, а суку эту, Гиммлера, заодно станем почетными гражданами государства Израиль». «Вы-то все время скачете, дела делаете. А я вот сижу на одном месте, и мысли всякие в голову лезут. А тут Гиммлер этот еще. Это же было уже все, и батя мой где-то взводом своим сейчас командует. Чудно! Я вот привыкнуть никак не могу. Да и историческая фигура, Гиммлер этот». «Ты что, предлагаешь мне тебе команду подать? Что-то типа «Майор Куропаткин, отставить рефлексию»? Не выйдет, Саша. Ты что же думаешь? Меня все это не волнует? Волнует. А куда деваться? Попала нога в колесо. Фермер тряхнул головой и, как будто отдав себе ту самую команду «отставить рефлексии», другим деловым тоном сказал: «Шур, ты ваших конторских всяко лучше меня знаешь. Как думаешь, не пора на связь с Большой Землей выходить?» «Я думаю, пора. Я с вечера, кстати, весьма озаботился. На, взгляни». И он протянул фермеру толстую тетрадь в черном дерматиновом переплете. Тот открыл ее и прочитал надпись, аккуратно крупными буквами, сделанную на первой странице: «Журнал боевых действий группы специального назначения «Рысь».» На следующих двух страницах каллиграфическим почерком были изложены героические деяния двух, всего лишь двух, минувших дней, с подробным указанием потерь противника, трофеев и собственных, а куда деваться, потерь. Командир вернул тетрадь бродяге. «Это ты правильно. А то. Ты как думаешь на связь выходить?» «Пойду, послушай на коротких волнах, может, поймаю чего. Просто так, с бухты-барахты, сеансы связи не получаются. Блин, как не вовремя дятел этот сбежал». «Ты про Сотникова?» «Про него, молокососа». «Ну, сбег и сбег. Чего уж теперь?» «Да я записку правильную хотел ему с собой дать. В нужном стиле, так сказать». «Да и хрен бы с ним. Тут ты прав. Ладно, пойду я на елку». «Давай. А я посижу, прикину хрен к носу». Посидев под штабным тентом еще десяток минут, Александр решил найти себе какое-нибудь занятие. «Это кабинетные ученые и рефлексирующие интеллигенты могут думать, спокойно сидя в кресле. А для человека, большую часть жизни проведшего в поле, такая бездеятельность была непривычна». «Несвидов!» «Я, товарищ майор!» Сержант откликнулся практически сразу. «Пойдем-ка, сержант, Эмочку посмотрим. А вдруг она на ходу?» «Пойдемте, товарищ майор!» «Ты инструменты из грузовика прихвати, а вдруг пригодятся?» Пока бухгалтер ходил за пивом, ну, то есть за подмогой, я начал потихоньку разгружать танк. Выкладывал снаряды на землю через эвакуационный люк, а затем откатывал их в сторону. Ворочать 8-килограммовые унитары, свесившись вниз головой, было занятием несколько утомительным, поэтому за 15 минут я выгрузил только 4 снаряда. Правы были классики, говоря о том, что специализация – ключ к эффективности производства. Так что я решил немного передохнуть, а заодно и понаблюдать за местностью. Интересно, почему же этот танк целехонький стоит и даже со снарядами? Думал я, разглядывая поле сквозь мутноватое стекло командирского перископа. Пробоин нет, все люки, кроме днищевого, закрыты, снаряды не истрачены. Прям какой-то летучий голландец белорусских полей. Поскольку ничего существенного в мое поле зрения пока не попало, я решил доложить командованию об успехе поисковой экспедиции. К некоторому моему удивлению на вызов ответил не фермер, а казачина. «Казачина в канале. Что хотел, Арт?» «Фермера дай». «Обожди минутку. Его еще из-под машины достать надо». «Откуда? Вы чем там занимаетесь?» — заволновался я. «Да все в порядке. Он от скуки решил ЭМ-ку отремонтировать». «Ладно, понял. Тогда не тревожь его. Передай только, что эклеры с начинкой мы нашли. 46. Как понял?» «По Понял тебя хорошо. Эклеры с начинкой 46. Дальше. Мы от вас на 1К в направлении на 2 часа. Нужна помощь в разгрузке. Как понял? Понял хорошо. Да не переживай, я записываю. Ну и славно. Отбой. После разговора я выгрузил еще 2 снаряда и снова занялся наблюдениями. Взглянув в правый боковой перископ, я заметил группу людей, пригнувшись, идущих к танку на расстоянии каких-нибудь 50 метров. Ну что за беспечность! Так и на танке кто-нибудь подъедет, а я, замечтавшись, и не замечу. Хотя обзорность в 34-ке и вправду не ахти, книжки не врали, подумал я, и на всякий пожарный взвел ППД. Но при ближайшем рассмотрении подходящие оказались нашими бойцами, так что можно было расслабиться. Открыв верхний люк, я окликнул ребят. «Эй, славяне, что это мы идем, а не ползем?» Бойцы залегли, а потом послышался ответ бухгалтера. «Из-за гребня холма нас с шоссе не видно. Я, когда назад полз, проверил. Виден кусок у кромки леса и вершина холма. А так быстрее?» «Понятненько. Ну, давайте сюда. 2 под танк, 2 внутрь. А мы с тобой пошли к вершине сползаем. За окрестностями понаблюдаем». «Товарищ старший, то есть Арт, а как мы их тащить будем? В руках неудобно, только по 2 нести можно». «А вон, на корме чехол брезентовый. Раскатаем, 10 снарядов уложим и оттащим к кустам. Ты, главное, взрыватели из них выверни». «Здравая идея. Так, может, я с бойцами останусь и буду сразу взрыватель вытаскивать?» «Хорошо. Как 1-й десяток готов будет, свистни». С 1-м десятком снарядов, учитывая уже вытащенные мной 6, мужики управились буквально за 5 минут. Я только-только успел добраться до БТшки, подбитой на вершине холма. Трошин тихонько свистнул, но я знаками показал, чтобы они продолжили разгрузку. Внезапно из-за гребня холма донеслись голоса. Я залег за подбитым танком. Повернувшись к 34-ке, я замахал, показываю Трошину, что нужно спрятаться. Слава и еще один боец исчезли за корпусом танка. «Странные какие-то голоса, писклявые», — подумал я, прислушавшись. «Дядька Пилип сказал, что тот не помацанный, а этот, видишь, как разнесло». Сумел я разобрать слова. По какому-то наитию я полез в нарукавный карман, куда положил шпалы, снятые с тела подполковника-артиллериста. Достав 2, я складным ножом торопливо проколол дырки в лацканах своей камуфляжной куртки и вставил шпалы. Осторожно выглянув из-за танка, я увидел 2 пацанов, бредущих по полю.